flesh, and with the death of their body, this death, this I, dies to be available to life again. Rebirth is not being reborn into life again, not the rebirth of the illusion I, with this enormous collection of images, ideas, idiosyncrasies, facts, truth, seeking, sorrow, confusion, fear, greed, envy, depression, and also with his desperate desire to give itself continuity because of the brainwashings from the belief systems supplied by the tradition. That means this, now the speaker has described what is I, and it has mentioned I belongs to the collection of all such things. This is I. And when you think that I am going to be reborn, this means all these pollutions, all these stupidities are going to be reborn. It is not going to be reborn. It is going to be ended for the life to be. It is the life which is reborn, not the stupid I. But because this separative side I is considered to be so, and is considered to be something permanent, and therefore the belief system is, this is going to be reborn. I am going to be reborn. But what is I? I is all this. That is what has been mentioned here. This I, which you call I, is nothing but enormous collection of all such stupidities. And do you want these stupidities to be yet reborn? It will be yet another stupidity. We expect that all these stupidities will be reborn. On the contrary, these stupidities will die for the life to be. The life will be reborn. Not this mind, not this I, not this sight. It is the resurrection of life, not the resurrection of the separative sight, I. Means возникающими желаниями и завистью с иллюзией противоположности у Арджуна. Все существа впадают в заблуждение отдельности от жизни при рождении, Бхагавад-гита. А со смертью вашего тела эта смерть, это я, умираю, чтобы снова быть доступным жизни. Перерождение – это рождение заново в измерении жизни, не перерождение иллюзии я вместе с ее неисчисляемой коллекцией представлений, идей, поведенческих стереотипов, приемов, ловушек, истин, поисков, печали, сомнений, страхов, жадности, зависти, депрессии, а также вместе с его традиционными системами верований. Мы говорили о сути «я», этого отдельного фрагмента сознания, который есть не что иное, как эти бесконечные коллекции, этот бесконечный ряд перечисленных коллекций. И согласно системам верований, мы считаем, что я – это душа, которая есть, та самая коллекция этих перечисленных рядов, будет возрождено, родится заново. Но в действительности же, со смерти физического тела, все эти глупости, все рождения ума умирают. А то, что действительно не имеет смерти, то, что действительно перерождается, это жизнь. You see, it's so beautifully mentioned here. With the death of the body, this I, which is death, dies. Death dies. Minus multiplied by minus is equal to plus, therefore life. So when this death, this I dies, life is available again. And if we want this short-lived life, which is a collection of all this, which is all that, if you want this to be reborn, that means you are wanting an illusion to be reborn, which is such a stupid. Так хорошо это сказано здесь. Это я, которая смерть, по сути.